Здравствуйте, Анна Анатольевна, Колотилина, могу услышать? Вы кто? Кэш финансы. Что еще раз? Кэш и финансы. Это что за организация? Организация, где она взяла займ и теперь не выплачивает его. Не выплачивает? Не выплачивает. А вы представьте А я могу узнать, кто вы? А вы представиться не хотите? Никунина Ангелина Львовна. А вы? Микунина Ангелина Львовна, да? Да. А вы в курсе, что с вашей А организацией... вы теперь? Вы в курсе, что с вашей организацией вчера звонили и угрожали физической расправой? Я не знаю, о чем вы. Она трубки не В берет, смысле, потому блядь, что вы не не знаете, о разговаривает. чем мы? Мат свой оставили при Ты себе, ебало там защите. прикрыла, нахуй. Слышь, ты, блядь, курица Я доебалась, не блядь. Анна Эх, ваша, чтобы так разговаривать, ебать, нахуй ясно? прикрой, блядь. Ясно, нахуй. Эх, курица А вы дырявая, блядь. Охуела, что ли, заумножки или че? свои перепутали, Я что ли? говорю, ты охуела, У что вас ли, это или не что? касается, Ты что че я так там общаешься, ела. нахуй? А Эх, вот слышь. Анна Анатольевна наела свое лицо за счет нашей Ты ебальник, нахуй, организации. закрой, блядь, вообще, нахуй, Защитник, слышь. свою женщину, кроме Слышь, как по телефону матом орать, ничего не это ты можете? орешь, блядь. Бык картонный, блядь. Слышь, блядь, хуйта дырявая, нахуй. Что вы там, картонный? Ты что Кроме такая? как по телефону защищать якобы ничего не Ну, можете. давай подъезжай, Деньги верните давай я тебя еще и чпокну. организации. Вытрахаю тебя. В очко твоего Фу, ручья, блядь. фу, фу. Нет, спасибо, идите. Да, а потом дашь мне Что? понюхать хуй, и ты скажешь фу. Ой, ой. А Да. вы кто? Сережа, Анатолий. Вы Вот так кто, ты и будешь Сергей? стонать. А? Вот так ты и будешь стонать, нахуй. Сереженька. Вы Алло. это? Че? Смеяться перестали. Стыдоба. Деньги верните за свою женщину. Какие Вы как деньги, блядь? телефона с Ты... дивана ничего делать не Слышь, можете. какие Вы деньги? сейчас в руки себя взяли, Какие Анне деньги? сказали, чтобы храбрости набралась трубку Ты че взять. тебя Я порвала, блядь? перезвоню. Слышь, нахуй, говно, ты че, блядь? Ты че орешь там, блядь? Говно, блядь, да, говно. Позволище. Руки себя взяли, перезвоню. Да это ты, Конструктивный блядь, с вами руки себя разговор. возьми, нахуй, слышу, беги на... Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.